вы все продумали, все организовали, — огорчилась Мария. — Однако нам не собирались ничего рассказывать, не так ли? — Почему и я должен что-то говорить? Мне же никто ничего не рассказывает. — Сколько времени потребуется вертолетам, чтобы сюда добраться? — 20 минут, не больше. — И как раз в это время рассвет? — Да, примерно так. Уже начало светать. Противники могут начать атаку до того, как подоспеют наши друзья. Вряд ли. Во-первых, Мантуфелю потребуется некоторое время, чтобы подготовиться. Во-вторых, если мы не сможем сами некоторое время продержаться, то вообще не стоило ввязываться в дело. И в-третьих, как только Мантуфель и его люди заслышат звук вертолетов, им тут же станет не до нас. Становилось светлее и светлее, но противника нигде не было видно. Если генерал и готовил атаку, то делал это очень скрытно. — Звук двигателей! — воскликнул Рамон. — Вертолеты приближаются с юга. — Я ничего не различаю, — ответил Гамильтон. — Но если ты слышишь, значит, так оно и есть. — Видишь? — Да, вижу. На крыше большого дома стоит человек с биноклем. Должно быть, у него тоже хороший слух. — Ноги? — Если можешь. Рамон одним движением схватил винтовку и выстрелил. Мужчина с биноклем упал на крышу, но через несколько секунд приподнялся и пополз, опираясь на руку и на одно колено. Вторую ногу ему пришлось волочить. По-видимому, нашему другу генералу Мантуфелю изменяет его хваленое хладнокровие, раз он позволяет своим людям вести себя так неосторожно. Думаю, наблюдателей мы больше не увидим. Немного помолчав, он произнес. Теперь и я слышу. Действительно, шум двигателей все усиливался, пока не превратился в настоящий грохот, от которого задрожало все вокруг. Три больших военных вертолета начали снижаться. Мария направилась к дверному проему. «Можно мне выглянуть?» Гамильтон схватил ее за руку и втащил внутрь за деревянную перегородку. «Напал мне шутка. Может, случайно и сюда залететь?» «Ракеты или бомбы?» В этот момент раздался взрыв, и женщине пришлось кричать, чтобы ее услышали. «Какой ужасный запах! От напалма! Может быть, следует им помочь? Помочь? Да мы им только помешаем! Поверьте, этим ребятам помощь не нужна. К тому же нас могут уничтожить раньше, чем мы успеем сделать 3 шага от амбара. Десантники же не знают, кто мы, но имеют привычку сначала стрелять, а потом спрашивать. Так что наберитесь терпения. Подождите, пока все стихнет». Через 2 минуты в затерянном городе наступили мир и покой. Звук двигателей вертолетов затих. Потом послышался звук, похожий на автомобильный клаксон. Вероятно, сигнал должен был означать, что операция окончена. За время атаки не было сделано ни одного выстрела. «Пора капитану Гамильтону и его верной команде высунуть нос наружу», — предложил Джон. Один за другим все вышли из амбара. На площадке перед зиккуратом стояли 3 вертолета, между руинами догорал напалм, около 50 вооруженных до зубов десантников, молодых рослых парней, окружили 3 дюжины сподвижников Мантуфеля, 4 солдат обходили пленных, заламывали им руки за спину и надевали наручники. Впереди стоял генерал Мантуфель уже в наручниках. Когда Гамильтон и остальные подошли ближе, к ним направился офицер. «Мистер Гамильтон, майор Рамирес, к вашим услугам!» «Вы уже оказали нам множество неоценимых услуг, майор. Мужчины пожали друг другу руки. Все вам очень признательны. Вы действовали быстро и толково», — поблагодарил майора Гамильтон. «Мои люди разочарованы, они ожидали серьезного сопротивления. Хотите вылететь немедленно?» «Лучше через час. А теперь я хотел бы поговорить с этим человеком. Он показал на Мантуфеля. Двое солдат подвели генерала к Гамильтону. Лицо пленника было серым и совершенно непроницаемым.